Нет, лучше я угощу. Я совершенно вас обыграл. О, у меня дома еще много денег». И увидев, как Кузя, не вынимая правой руки из кармана, пытался одной левой зажечь спичку о коробку, лежавшую на столе, воскликнул с неподдельным восторгом. «Послушайте, вы почти так же ленивы, как моя жена». «Шахматный ум», — лаконически пояснил Кузя, — «в обычной жизни дремлет». «Вы шахматами только и живете?» «Нет, я репортер в «Голосе утра». Если вас кто-нибудь ночью ограбит, позвоните ко мне. Я опишу это так, что сам преступник будет плакать, как дитя». После ужина меценат затащил Кузю к себе. И до утра за рюмками шартреза оба с приятностью проспорили об Эдгаре По, о лучших способах обнаруживать преступления и о красоте донских казачек. Оба были энциклопедисты. Встреча с Новаковичем произошла при более трагических обстоятельствах. В 3 часа ночи в трактире «Иордань», месте наименее всего подходившем по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию, карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному меценату сложные приемы своего ремесла, демонстрируя способ ощупывания пассажира, расстегивания пуговиц и извлечения бумажника. Меценат не брезговал и таким обществом, потому что, как сказано было выше, любил живую жизнь во всех ее проявлениях. А карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии. Поэтому меценат забавлялся новинкой как дитя. И когда Гриша, показывая некоторые позиции правой и левой руки, ловко вытащил меценатовы золотые часы, уже не с целью демонстрации, а с корыстолюбивыми намерениями, меценат тут же, повторяя Гришины пассы, незаметно извлек из Гришиного галстука бриллиантовую булавку, после чего оба, хохоча как дети, вернули друг другу вещи по принадлежности. «А вы тоже ловкий», — отпустил Гриша галантный комплимент. «Вам бы подучиться, могли бы с нами вместе работать». Тут же окликнутый товарищем отошел на минуту от польщенного мецената, а к меценату приблизился кроткий, елейного вида мужчина с ласковыми глазами и предложил. «Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут, в задней комнате. Пойдем, господин, много выиграть можете, ежели повезет». «Шуллер», — мелькнуло в голове мецената, — «любопытно с ним сразиться». «Ну что ж, пойдем», — благодушно согласился он вслух. И уже собрался идти, как к столу приблизился огромный плечистый студент в узкой порыжевшей тужурке, мирно уплетавший до этого объемистое блюдо сосисок с пивом за соседним столом. Приблизился и сказал спокойно, но увесисто. «Нет, вы с ним не пойдете играть в карты». «Почему?» – с любопытством осведомился меценат. «Потому что... Послушайте, молодой человек». Кротко сказал елейный игрок. «Вы лучше бы не мешались не в свое дело, а?» «А ты, голубчик, лучше отойди», не менее кротко посоветовал атлетический студент. У голубчика лицо мгновенно изменилось, елейность слетела, как шелуха, и бешеный волк с горящими, как угли, глазами ощерился и защелкал зубами. «Ну-ну, брось», спокойно, но серьезно сказал студент. «Отойди». «От черт!» Последующее произошло так быстро, что меценат не успел бы сосчитать до 3. Елейный человек сделал неуловимое движение рукой, и в ней вдруг сверкнул, будто бы схваченный в воздухе, короткий финский нож. Он так и застыл на весу, потому что студент, сделав не менее неуловимое движение, уже держал руку игрока с ножом немного повыше локтя. Студент стоял очень спокойно, а игрок вдруг побледнел, и рука его задрожала мелкой дрожью. «Видишь, чудак, я ж предупреждал». «Как вы думаете?» – спросил студент, глядя на мецената открытым ясным взглядом. «Сломать ему руку или просто выкинуть его?» «Неужели можно сломать?» – заинтересовался меценат, более, впрочем, академически, как любитель спорта. «О, пустяки! Один резкий поворот наружу и...» Нож со звоном выпал из посиневшей руки игрока. «Отпустите! — угрюмо сказал он, корчась от боли. «Я уйду». «Иди, милый, иди с Богом. Нечего тебе тут делать. Пойди займись чем-нибудь другим». Когда они остались одни, меценат спросил. «Кто это такой?» «О, страшная скотина! Тот первый, с которым вы сидели давеча, очень приличный малый. Обыкновенный вор. В крайнем случае лишились бы бумажника и все. А этот и табаком глаза засыплет, и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. А мы еще не знакомы. Студент Новакович». Вернувшийся Гриша, узнав, в чем дело, в полной мере подтвердил слова Новаковича. «У нас его тоже не любят. Мы на мокрое дело никак не пойдем. А ему это все равно, как «Отче наш» прочитать. Чуть-чуть сейчас за перо. Нехороший человек. Наши его избегают. Разрешите пощупать ваши мускулы», — вежливо отнесся он к Новаковичу. «Сделайте одолжение. Вишь-то они у меня какие. Это от сахара, да еще моркови ел я много». Тут же он самым простым убежденным голосом рассказал новым знакомым такую невероятную, неправдоподобную историю, что и меценат, и Гриша до упаду смеялись. С этого дня Новакович сделался неизменным спутником, а иногда и телохранителем мецената во всех авантюрах благодушного скучающего богача. Позднее всех прилетел на меценатов огонек беззаботный поэт Паша Круглянский, прозванный «Мотыльком», потому что первое время, являясь в компанию даже в 10 утра, он неизменно говорил извиняющимся тоном: «А я к вам на огонек зашел». Впервые обнаружил его меценат у витрины большого книжного магазина. Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки и снова распуская их, и в полголоса ругался: «Ослы! Подлецы! Скоты несуразные! Черти!» «Кто это ослы?» — ввязался меценат в его телеграфический монолог. «Издатели!» — доверчиво пояснил Мотылек. «Что они выпускают? Что печатают? Разве это стихи?» «А вы, собственно, какие стихи предпочитаете?» «Свои. Вот, послушайте». И, прислонившись спиной к витрине, Мотылек принялся с пафосом декламировать какую-то элегическую балладу. «Правда хорошо?» «Очень. Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку? А у вас большая? 1003 томов». «Пойдем», — решительно сказал Мотылек, хватая мецената за руку. «Да не сейчас, чудак, это успеется. Сейчас время завтрака». «Пойдем завтракать», — не менее бурно ухватился за эту мысль, а равно и за руку мецената Мотылек. «Только вот что». Он выпустил меценатову руку, вынул тощее портмоне и принялся задумчиво пересчитывать серебряную мелочь. Хватит ли на двоих, а?» «С моими хватит», — успокоил его меценат. «В общем, у нас с вами 1500 наберется». И повлек оглушенного мотылька за собой. С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался меценат. Нельзя сказать, чтобы клевреты были корыстолюбивы. Но все они рассуждали вполне справедливо, что если бы им вздумалось тянуться в расходах за меценатом, каждый из них лопнул бы через 2 дня, а расстаться из-за этих пустяков с меценатом никому и в голову не приходило. Очень уж они привязались к меценату, более того, полюбили мецената. Впрочем, меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия. «Справедливое распределение между населением благ земных», — говорил он иногда, посмеиваясь. Несмотря на всякие шуточки и подтрунивания, эта банда очень уважала мецената, и все по молчаливому уговору обращались к нему на «вы», в то время как меценат ласково, бесцеремонно всех называл на «ты». Между собой клевреты мецената, как они сами себя величали, жили дружно. Только Новакович изводил Кузю, играя с ним, как огромный дог со щенком. Да Кузя иногда любил топить мотылька, что выражалось в следующем. Декламирует мотылек перед всем обществом свои новые стихи или рассказы. Кончит, и несколько секунд перед аплодисментами царит восхищенное молчание. «Нас, нас, нас!» – скучающе говорит Кузя. Хороший рассказец, очень славный. Только я его уже читал у другого писателя раньше». «У кого ты читал?» Полусмущенно, полусердито допрашивает мотылек. «У этого, как его, забыл фамилию. И фабула та же, и даже выражения одинаковые». «Нет, так нельзя», — стонет возмущенный мотылек. «Ты обязан указать, где ты читал». «Да это не важно. Чего ты волнуешься? Я где-то в немецком журнале читал». «Да ведь ты не знаешь немецкого языка. А ты знаешь?» «Я-то знаю». «Ну вот, значит, ты и воспользовался. А мне переводил один знакомый. Ну, прямо-таки у тебя слово в слово, что и там». «Знакомого Семен Семеновичем зовут», — заканчивал Кузя, заимствуя этот прием достоверности у Новаковича. Мотылька такая неуловимая туманная клевета расстраивала почти до слез. «В самом деле, пойди проверь. Твердо знаю, что читал то же самое в немецком журнале, а в каком не помню». Однако в глубине души тот же Кузя признавал большой литературный талант мотылька, и они часто с меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в титанических размерах, по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, наивного, как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу. Глава 6. Меценат и его клевреты продолжают развлекаться. Несколько дней спустя после первого появления куколки можно было наблюдать в знаменитой квартире мецената мирную семейную картину. Сам меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе мотылька. В другом углу обнаженный до пояса могучий Новакович тренировался гантелями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные как веревками, мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону. «Телохранитель!» – воззвал меценат, округляя большим пальцем лоб глиняного мотылька. «У меня руки в глине, а как назло щека зачесалась. Почеши, голубчик!» «Которая?» – деловито приблизился к нему телохранитель. «Это что ли?» Он почесал меценатову щеку и, склонив голову на сторону, уперев руки в бока, принялся разглядывать произведение мецената. «Морщин маловато», — критически заметил он. «Еще бы десяточек подсыпать». «Довольно, довольно», — испуганно закричал мотылек. «Ты рад из меня старика сделать». «Ну какой же ты старик? У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть? Отстань, черт!» «Мотылек, а сколько парикмахер берет с тебя за бритье?» «Что значит сколько?» «Обыкновенную плату, 15 копеек». «Да ведь работа-то ему какая уйма. Сначала должен выкосить все бугорки и пригорки. Потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин и там, внизу во тьме, спотыкаясь, почти ощупью, бедняга должен выкорчевать все пеньки и корни. Ну, поехал. Глупо. Был у меня, братцы, приятель». Начав сев верхом на стул, Новакович одну из своих идиотских историй, которые он всегда рассказывал с видом полной достоверности. И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы.